Ну не знаю, на кой ляд эльфийской принцессе становится рыцарем посреди земель людей. И правда, зачем ей это? Что-то твоя история не вяжется. Нет, я серьезно видел портрет эльфийской принцессы. Должен сказать, в объявлении о розыске изображена очень красивая деваха. Ее красота не от мира сего, даже и не скажешь, что она из тех рас, что окружает нас. Правда. Насколько она красива. Можешь сам сходить посмотреть в гильдию наемников. Отлично. Тогда пойду и полюбуюсь позже. Не стоит, в гильдии наемников сейчас толпа из-за набора. Там собрались господа не самых приятных манер, и никто им ничего не сделает, даже если они вытворят что-нибудь. Гильдия наемников. Возможно, это то здание с вывеской со знаком марки. Так значит, там предоставляется работа наемникам. Сопровождение, например, или истребление монстров. Если подумать, когда я проходил мимо, то там было много народу. Толпились даже у здания. В него входили и выходили множество людей, которые на вид закаленные в битвах. Но говорят же, эльфы где-то прячутся. Они там отделились магическим барьером от людей или еще чем. Не думаю, что мне доведется увидеть эльфа, помимо этой эльфийской принцессы. Ну, я слышал, эльфы и эльфийки так красивы, что у тебя глаза выпадают, как их увидишь. А я слышал, некоторые желают заполучить их в рабство из-за глаз. Мол, у эльфов красивые глаза, и они хотят их себе. Кстати, а эльфы вообще сильные? Они сражаются с помощью силы духов. Духов. Это еще что? Жуткие эти эльфы. Разговоры за выпивкой, всегда хорошо. Они говорят о том, чего бы обычно не сказали вслух. Благодаря этому можно спокойно слушать. Втянувшись в обсуждение, они стали более говорливыми. Прямо как мои настоящие родители, когда выпьют. Как я и думал, нет лучше места для сбора информации. Хотя мне самому нельзя пить. Кстати, о новости о великом императоре демонов слышали. Великий император демонов. Так называемое величайшее зло, которое угрожает миру. Два, с призвали как раз из-за него. Среди наемников ходит слух, что ночная стена, по-видимому, пала. Раньше была рыцарской, не знаю чей косяк. Вот так удивил. Здесь то мы в безопасности. Ну, дело происходит далеко на севере. Но знаешь, если они продолжат идти на юг, что если, например, они пройдут через великие руины и местные монстры присоединятся к их армии? Разве это не опасно? Насчет этого не волнуйся. Как раз в это время Аллион и богиня Висис уже должны что-то делать. К тому же еще есть все эти чудовищные рыцари и войска со всего континента. Здесь мы в безопасности. Всплыло имя сраной богиня. Как я и думал, она довольно известна. Так-то да. Кстати, а кто среди них сильнейший? Безупречная эскадра безумного императора Фалкина Дадзина славится за то, что ни разу не проиграла. Даже если ночная стена пала, на севере все еще есть Хакура из королевства Магнар, так ведь? А также монахи уничтожения из княжества Джоната на западе. Даже у нашего королевства Урза есть магические рыцари. Хоть мы все это и говорим. Ага, троица звучит так, словно они в чем-то согласны. Сильнейшими из всех несомненно являются черные драконьи рыцари империи Баквас. Даже возразить нечего. Говорят, одни только 5 драконьих воинов обладают силой целого государства. Кажется, среди них также есть тот, кого называют сильнейшим из людей и героеубийцей. Сражение между черными драконьими рыцарями и великим императором демонов. Какой мужик не заинтересуется исходом? А если так подумать, империя Баквас же совсем рядом с нашей Урзой. С нами все будет нормально. Если я прав, то между империей Баквас и королевством Аллион договор о мире. Королевство Аллион, говоришь, так они провели свой ритуал призыва героев из слухов. Не знаю. Пока что не было никаких новостей. Они известны за свое нежелание делиться информацией с другими странами. Наверное, уже призвали героев из другого мира. Один из мужчин радостно схватил мясо и принялся жевать. Да все нормально. Пока есть выпивка и восхитительное мясо, ничего не страшно. Все эти герои и повелители зла бессильны перед ними. Точно. Даже если страна падет, выпивка никуда не денется. Хорошо сказано. Выпьем. Ага. Взбодрившиеся мужчины начали налегать на выпивку, продолжая обсуждать, кто самый сильный. Так продолжалось довольно долго, пока у них язык не начал заплетаться. Остальные гости такие же. Похоже, больше мне ничего не услышать. Я закончил сбор информации и решил вернуться в свой номер, после чего поднялся на второй этаж. Хорошо, что мне довелось услышать названия различных стран. Хотя, все эти рыцари, кроме тех, что из Аллиона, не имеют ко мне никакого отношения, так что эта информация пока не важна. Отнесем это к темам разговора за выпивкой. Наверное, закуплюсь завтра в путь и покину Милс. А пока спокойно отдохнем, но я остановился на полпути. Постойте-ка, что-то, что не давало мне покоя по пути сюда. Думаю, вспомнил. Я поспешил вернуться в номер, но перед этим, я принес немного своего ужина Пигемару. Паяу принялся радостно он есть. Итак, я быстро достал энциклопедию запретных техник из кожаной сумки, и сидя на кровати, начал листать ее. Я вел пальцем по страницам, пока не нашел нужную. Нашел, знал, что где-то видел. Эта заметка отложилась у меня в памяти, поэтому и не давала мне покоя. Наверное, в тот раз, когда она сказала это название, я не заметил, потому что слышал его впервые. Мое внимание было сосредоточено на другом. Глава 48. Исследовательская команда «Руин избавления». От лица капитана исследовательской команды «Руин избавления». По темному лесу шли несколько людей. Один из них вдруг остановился и увидел то, чего раньше здесь не было. Это еще что за трупы? Услышав его, я тоже обернулся и посмотрел в его сторону. Не знаю, вроде на наемников похожи. Может, они шли в Милс. Возможно. Помимо нашей группы, в этом лес уходят только те, кто направляется в Милс. Я заметил, как один из солдат побледнел. Очень побледнел. Уже доводилось видеть трупы в таком состоянии. Да-да, трупы в ужасном состоянии. Всего четверо. Никого не опознать по лицам. Должно быть, их поели какие-нибудь твари или монстры. Один из солдат достал меч, висевший на поясе трупа. Раз полегли здесь, то, наверное, были не такими уж сильными. У них что, ни у кого нет денег? На трупах редко находишь крупные суммы. Разумеется, это же касается и багажа. Однако у этих парней вообще нет денег. Возможно, грабеж. Ходят слухи, что иногда здесь грабят. А может, их убили монстры, и проходившие мимо путешественники обобрали их. Раз какой-то монстр в лесу стал для них проблемой, не стоило становиться наемниками. А вдруг из руин избавления наконец выбрался монстр? Ха-ха-ха, если так, то придется просить разобраться с этим магических рыцарей. Ты прав. Солдаты отпускали шутки о произошедшем с этими трупами. О, наконец добрались до нашего рабочего места. Руины избавления. Знакомый вид. Уже в который раз не обнаружим никаких изменений. Или по крайней мере так подумал капитан. Снова ничего странного, заговорил один из болтливых солдат. В этой работенке и правда не так много нового. Стабильная работа, это хорошо. Ладно, займусь обычным подтверждением. Капитан, ты такой серьезный. Работу никто не отменял. Эта задача поручена нам союзным королевством Аллион. Периодическая проверка руин избавления. Урза и Аллион идут рука об руку и сотрудничают уже долгое время. Я рад, что получил эту работу, она мне очень нравится. Во-первых, платит хорошо, а сама работа проще простого. Я достал из сумки магический инструмент, изготовленный лично богиней Висис. Эта задача передается от одной команды другой уже множество лет. Я подошел к стене руин и дошел до ничем не примечательной части. Из ниоткуда появилось углубление, в которое поместится рука. После этого мне нужно поднести к нему черный кристалл. Когда он меняет цвет на платиновый, работа сделана. Не знаю, как это работает, но разбираться не собираюсь. Проще простого. Все в исследовательской команде радуются легкой работе. Я знаю, для чего нужны руины избавления, но то, кого и куда отправляют, меня не касается. Простая жизнь безопасности, все, что мне нужно, и я не хочу перемен. Все привыкли к этой работе. Я не исключение. Так зачем подвергать жизнь опасности? Хмм, что за? Что там, капитан? Цвет не меняется. Черный кристалл даже не засветился. Обычно в этом углублении что-то меняет его цвет на платиновый. Капитан, неужели? Ага. Я серьезно взглянул на остальных и приложил руку к подбородку. Полагаю, кристаллу все-таки пришел конец. Даже у магических инструментов самой богини есть свой срок службы. Я потыкал кристалл пальцем. Наверное, пришла пора сменить его. Когда вернемся, доложим в Аллион. Нет, тут же ответил я. Об этом можно сообщить во время регулярного доклада через полгода. Уверен, вся эта бумажная работа, та еще морока, особенно когда дело касается отправки новостей в Аллион. Если бы это нужно было нашему королевству, то другое дело. Ага, точно. Исследовательская команда начала готовиться к отбытию. Ну, думаю, и в этот раз обошлось без отклонений. На самом деле я ничего странного и не заметил. А что если кому-то действительно удалось выжить и выбраться из руин? Ха-ха-ха, скажешь тоже. Посмеиваясь над шутками с остальными, я обернулся и взглянул на руины. Нет ни единой записи о тех, кому удалось выжить и выбраться из руин. Руины избавления, в которых никто не выживал. Какие тут могут быть изменения? Я положил больше неработающий кристалл в сумку на поясе. Простая работенка. Не стоит много думать. Глава 49. Девушка, которую называли принцессой-рыцарем. На следующее утро я позавтракал на первом этаже гостиницы. Сегодня на мне вчерашняя сменная одежда и высохшая роба. Школьная форма в сумке. Вчера я хорошенько выспался, что даже прояснилась голова. Когда я спустился, обеденный зал уже был наполовину заполнен людьми. Похоже, находятся люди, которые не брезгуют выпить в такое время дня. Большую часть посетителей представляют наемники. Закончив с завтраком, я обратился к владельцу гостиницы. Хотелось бы задать пару вопросов насчет рейда в руины. Для него еще маркиз собирает людей. А, Хати сама, похоже, тоже об этом слыхал. Да, лорд ищет людей для рейда в недавно обнаруженный этаж руин. Владелец рассказал мне о наборе. Сегодня будет проходить брифинг. Особых ограничений нет, и может присоединиться любой желающий из гильдии наемников, а значит я тоже. Местом встречи объявлена поляна на краю города. Я вернулся в номер и спрятал Пигемару под одежду, после чего решил отправиться туда. Подходя, я сразу понял, где место встречи из-за толкучки. После пути через лесок мне открылась широкая поляна. Навскидку тут, человек 50. Все выглядят привыкшими к путешествиям и сражениям. Я бы так и описал путешественников с наемниками. Можно даже сказать, что это место прямиком из западных фэнтези-сериалов. В центре поляны платформа, похожая на сцену. Организатор, вероятно, появится там. Может купить чего, чтобы знать время. Подсчет времени тут почти такой же, как в моем мире. 12 зверей делятся на 12 часов, а также есть концепт МПМ. Звери я не обозначаю М, а НПМ. Однако в этой системе легко запутаться, так что буду придерживаться той, к которой я привык. Я вышел из гостиницы где-то в 9 часов 30 минут. По словам владельца, начало в 10 часов 0 минут. В этот момент из угла поляны раздался голос. Ха-ха. Громко прозвучал слегка хрипловатый голос. Кто это у нас затесался в толпу? Хм, только не говорите, что он это мне. Я все равно узнаю тебя даже под капюшоном, понимаешь? Ты слишком аккуратная для этого места. По одним только не скрытым накидкой частям тела можно сказать, что ты очень красива. К тому же от тебя так и веет элегантностью. Очевидно, эта дама не самый последний человек, верно? Итак, миледи, что же вы забыли в таком месте? Я ошибся, он это не мне. Высокий и худой мачо, похоже, говорит со стройной девушкой. Чего это вы? Этот голос. Я прислушался к голосу стройной девушки. Ага. Какой поставленный голос. Словно ты. Мачо широко распахнул глаза, будто раскусил что-то. Бывшая предводительница святых рыцарей. Окружающие зашумели после этого заявления. То есть да самая принцесса рыцарь Сираса Шрейн. Это она, по слухам, принцесса высших эльфов. Я слышал, она исчезла из Нии, которая оккупировала Баквас. Бывшая предводительница здесь, в Милсе. Серьезно. Вроде как империя Баквас назначила за ее поимку большую награду. Худой мачо намеренно привлек внимание остальных. Просто понаблюдаю за ситуацией. Скорее всего, ее я и встретил в лесу. Я понял это по голосу. Но у меня нет причин помогать ей. Ни я, ни она не должны ничего друг другу, и после инцидента в лесу нас ничего не связывает. И кроме того, не хочу выделяться. Даже если это окажется не так, не собираюсь помогать ей. Почему она так спокойна, даже когда ей обнаружили? Нет даже намека на беспокойство. Словно она совершенно уверена, что выберется отсюда. Если бездумно влезу, то могу случайно помешать ей. Тогда, думаю, я смогу парализовать здесь всех, если что. Худой мачо поспешил к девушке. На самом деле я уже видел предводительницу святых рыцарей в нее. Она была очень красива. Вот только, я пригласил тебя на ужин, но меня хладнокровно отвергли. Я вас впервые вижу. Гха. Похоже, худой мачо оказался не слабо уязвлен этим. У него очень недовольное выражение. Ясно, понятно. Хорошо. Но я то все помню. Ты вела себя так же даже в тот раз. Ты живешь в своей высокой колокольне, с которой тебе плевать на всех, да. Именно поэтому я и запомнил твое лицо с того раза. И эту соблазнительную грудь, перед которой не устоять. Я все это помню. Бесполезно отрицать, понимаешь. Ты падшая принцесса-рыцарь, превратившаяся в жалкую беглянку. Простите, но может вы ошиблись. Худой мачо ухмыльнулся. Раз так, то может покажешь нам свои уши. Показал он на капюшон девушки. У эльфов длинные и острые уши. За этим свободным капюшоном не видно ушей. Да, очевидно, что ты что-то пытаешься скрыть. И дураку понятно. Да, ее капюшон довольно свободный. Грех не предположить, что под ним скрываются длинные уши. Всем известно, что тут почти не бывает эльфов. Даже не так. Их вообще ни разу не видели в королевстве Урза. Но что если она та беглянка, о которой мы говорим? Она высший эльф. Фухахаха. Наивно было полагать, что сможешь одурачить меня. Твои острые уши являются доказательством того, что ты Сираса Шрейн. Рука худого мача почти дотянулась до капюшона девушки. Меня не проведешь. Наивная, наивная, наивная. Ее капюшон сдернули и представилась на обозрение голова. Видите? Принцессу рыцаря разоблачил я, монах Дорогитти по прозвищу Вспышка. Смотрите все. Острые уши, а также выдающаяся красота. Если посмотрите на ее лицо хотя бы раз, то сомневаюсь, что вы, лицо худого мача напряглось, когда-либо забудете. Какого? Уши девушки явно принадлежат человеку. Они совсем не острые. Ну, как я и думал, это ее я расспрашивал в лесу. С раскрытием ее лица исчезли почти все мои вопросы. Да, точно она. Тоже пришла в Милс из-за набора в рейд. Худой мачо побледнел. Невозможно. К тому же, уставился худой мачо на лицо девушки. Оно другое. Лицо другое. Девушка вздохнула. Как я и сказала, должно быть, вы меня с кем-то спутали. Я не Сираса Шрейн. Меня зовут Мист Баркас, безразлично произнесла девушка своим поставленным голосом. Убедились. Глава 50. Драконий глаз Саказуки. Это невозможно. Потянулся худой мачо дрожащей рукой. Он пытается дотронуться до уха девушки. Девушка ударила его по руке и взглянула сукоризной. Кто разрешал вам прикасаться ко мне? Это вранье, я не мог ошибиться. Все это ложь. И хотя он был уверен, что раскрыл беглянку и даже привлек внимание толпы, в итоге он наткнулся не на того человека. Как ни смотри, очень постыдно. Ей, если ты не Сираса Шрейн. Потерявший самообладание мачо указал на девушку. Че, что тогда делаешь в Милсе? Зачем проделывать сюда весь этот путь? Ей, если не сможешь ответить, то должно быть врешь. Да, точно врешь. Ему так стыдно, что он совсем перестал думать, даже заикаться начал. Раз ты здесь, то поймешь, зачем она пришла в Милс. Но девушка все равно ответила на его вопрос. Я остановилась в Милсе подзаработать денег в дорогу. Я иду в... Шурх-шурх. Девушка достала из кармана вуаль. Глаза худого мача распахнулись, словно он понял, что она пытается сказать. Это вуаль. Она какая-то особенная. Да. Я иду в княжество Джоната. Княжество Джоната. Я слышал это название вчера в таверне. Кажется, там же живут знаменитые монахи уничтожения. Вам должно быть известно, что это. Вуаль — символ тех, кто внемлет зову святых. Все мы, духовенство, идем на запад для сбора в святилище. Духовенство – еще одно незнакомое название. Однако можно представить, что это название группы или организации. Теперь понимаете. По пути в Джоната я услышала о рейде в руины, так что остановилась заработать денег в дорогу. Уф. Худой мачо не мог найти слов в ответ. Окружающие вновь зашумели. Поднял такой шум, а в итоге просто ошибся. Я даже на секунду поверил, что это принцесса рыцарь из слухов. Ну, лицо точно не похоже на портрет в гильдии наемников. Если так подумать, зачем вообще беглянке скрываться от бакуаса в таком людном месте? Монах действительно стал выглядеть глупо со скоростью вспышки. Худого мача затрясло, а в его глазах начала собираться ненависть. Этот позор, это унижение, ты. Я тебя никогда не прощу. Я запомню эту красоту, так что лучше бы и тебе запомнить меня, Мист Баркас. Указав на девушку пальцем, худой мачо удалился на край поляны. Какое-то необоснованное недовольство. Прежде чем надеть капюшон, девушка заметила мой взгляд. Принял не за ту, значит. В этот момент раздался голос с одного из наемников. О, наконец-то они прибыли. На поляну приехала карета. У окружавших ее мужчин и женщин суровые выражения на лицах. Все они вооружены. Похоже, охрана. Карета остановилась, и из нее вышел мускулистый мужчина, который незамедлительно направился к платформе. Окружающие наемники быстро собрались вокруг нее. Я рад, что вы все собрались здесь. Многие уже, наверное, знают, но позвольте представиться еще раз. Я Крит Харкли, но больше известен как Маркиз Харкли. Впервые слышу, так что спасибо за представление. Дело в том, что при моем правлении недавно был обнаружен новый этаж в руинах Милса. Я прошу вас всех заняться его исследованием. Однако за задание не предусмотрена предоплата. Но я выкуплю любое принесенное вами сокровище по максимальной цене. Также я готов поторговаться, если вас что-то не будет устраивать. Это станет моей компенсацией за задание. Маркиз продолжил объяснение. Материалы с монстров можно оставить себе, а можно продать ему. Это значит, я могу забрать костную муку короля скелетов. Похоже, на выходе будут проверять наши вещи. Сокровища принадлежат маркизу, который правит этим местом. Также предусмотрена особая награда за покоящийся где-то в недрах руин драконий глаз Сакозуки. Награда составляет 300 золотых монет. Наемники зашумели. В объявлении была же награда меньше. Должно быть, он всерьез хочет заполучить его при жизни. 300 золотых, значит, поразительно. Похоже, это куча денег. Один из охранников поднялся на платформу по команде маркиза и развернул пергамент с содержимым к публике. На нем нарисован набросок драконьего глаза. Маркиз объяснил, что его спрятали когда-то давно. Кстати, чаша не обладает никакой магией, просто редкая. Моя мечта – испить из этого сакозуки. Уверен, таким образом ты почувствуешь себя королем, который правил над древними. На поляне прокатился смех. Большинство смеялось из вежливости. Атмосфера на поляне намекала, что пора бы маркизу уже заканчивать. Маркиз, поняв настрой наемников, улыбнулся и отдал команду охране начать регистрацию. Я встал в очередь вместе с остальными. Некоторые наемники при регистрации показывали какие-то карты, наверное, доказывающие членство в гильдии наемников. Однако не члены гильдии просто называли имена. Я думал, они хоть набросают портреты не членов, но похоже, это не так. На входе и выходе в руины Милуса будет проверка, которая предотвратит вынос сокровищ. Но мне все равно, поскольку я здесь за материалами с монстров. Похоже, вход в руины как раз за поляной. Некоторые группы после регистрации сразу направились туда. Я решил сперва вернуться в город и затариться всем необходимым. По пути назад я заметил, что девушка тоже возвращается в город. Она идет впереди. Мист Баркас вроде. Я ускорил шаг. Когда мы сравнялись, то посмотрели друг на друга. Я планировал молча пройти. Но девушка обратилась ко мне. Не хочется игнорировать ее, раз уж сама обратилась. Наверное, хочет что-то спросить. Я остановился и на секунду не знал, что ей ответить. Уже слишком поздно любезничать. Похоже, ты все-таки тоже собиралась в Милс. Заговорил я, словно не подозревал об этом. Вы тоже здесь ради набора. Ну, да, не повезло тебе недавно. Не такая уж большая проблема. Вот как. Тем не менее, думаю, тебе стоит быть поосторожней. О чем это вы? Парень, что поднял шуму. Я смотрел со спины, но его лицо покраснело от злости и ненависти. Девушка нахмурилась в раздумьях. Я тоже иногда злюсь на людей. Вот только пытаюсь решить все как можно более мирно, но не всегда получается. И теперь я предпочитаю просто не сближаться с людьми. Для меня легче сторониться их. Довольно сложный у тебя характер, знала. Девушка улыбнулась. Возможно. Что ж, я пойду. Я знаю, ты специально избегаешь людей. Девушка замерла и взглянула на меня с опаской. Как и вы. У меня небольшая просьба. Просьба. В чем дело? Я тоже вскоре отправлюсь в руины, но хочу сначала приобрести все необходимое. Я пытаюсь сказать, что новичок в этом деле. А, вот почему. Должно быть, она уже догадалась. То есть не знаете цен. Хотите помощи с покупкой, чтобы вам не задрали цены. Она быстро схватывает. Если говорить простым языком, то да, я заплачу за помощь. Мне никак не выяснить, завышают ли продавцы цены. Если можно воспользоваться знаниями осведомленного человека, то почему нет? Также это хорошая возможность узнать рыночные цены. Я взглянул на девушку. Наверное, пока что ей можно доверять. А если обманет меня, ну, полагаю, ничего не поделаешь. Просто плюну на свою интуицию и умение оценивать людей. Что ж, это не такая уж плохая идея, чтобы подзаработать в дорогу, верно ведь? Значит, договорились. Да, можете предоставить это мне. Если буду говорить я, то мы быстро справимся. Хорошо, рассчитываю на тебя. Итак, давай сначала. Я остановился. Все потому, что девушка протянула руку. Я мист Баркас. Хатисколь, пожал я ей руку. Белые руки, гладкая кожа и довольно тонкие пальцы. Разве такие должны быть руки того, кто постоянно держит оружие? Я думал, они все в мозолях. Хм. У нее неоднозначное выражение на лице. А, точно. Я вспомнил, что она чувствительна к лжи. Это не настоящее имя. Ты это поняла? Да. Ведь ты такая же. Я тоже воспользовался псевдонимом для гостиницы. И кроме того, нам совсем не обязательно знать наши настоящие имена. Не так ли? Девушка улыбнулась. Да, все так. Глава 51. Посредник Мист. Договорившись, мы с Мист вместе пошли на главную улицу. Мы перекинулись лишь парой слов, но это не проблема. Я же попросил ее помощь с покупками, так что это временные отношения. Она тоже это понимает. Так я было подумал, но... Где гостиница Хати Дона? Она пытается завязать разговор. У меня нет причин не отвечать ей, так что я сказал название своей гостиницы. А, так мы в одной гостинице. Мы в одной гостинице. Не думаю, что видел ее. Просто не пересекались. Не вижу причин селиться в этих дешевых гостиницах при моих средствах. Девушка усмехнулась. Я тоже не нашла в них одиночных номеров. А без них не могу уснуть. И давно так. Уже с очень давних пор. Наспех придуманный ответ. Похоже, есть еще причина, почему она не может делить комнату с другими, как и мой случай с Пигемару. Однако я не собираюсь допытываться. Девушка указала на вывеску магазина инструментов. Если нужны инструменты в рейд или путешествие, то советую этот магазин. Я уже собирался войти, но Мист не торопилась. Похоже, она над чем-то думает. Простите, можете подождать немного. Нужно кое-что проверить. Мист отошла к черному ходу магазина и спустя какое-то время вернулась. Простите за ожидание. Что проверяла? Проверяла, тот ли это магазин. Однако, мне от него не по себе. Если поточнее, думаю, тут ведутся темные дела. Но Хати Дона доверил переговоры мне, так что я обязана как следует выполнить свои обязанности. В ее голосе улавливалась серьезность. Что-то она слишком строга. Что ж, идемте. Интересно, что она задумала. Мы вошли в магазин. Напоминает магазины со снаряжением для походов. Также в воздухе стоит неповторимый запах дерева. Мист наклонилась над одним из товаров и проверила ценник. Намного дороже рыночной цены. Владелец подошел с улыбкой на лице. Не знаю, откуда вы прибыли, но здесь товары достать намного труднее, чем в столице. Немалая их часть не производится в Милсе. Недавний набор увеличил спрос на инструменты. Раз вы ожидали увеличения спроса, почему не закупились заранее? Владелец помотал головой. Тут тоже замешаны профессиональные обстоятельства. Боюсь, любителям не понять. Если взгляните на полки, то поймете, что спрос превысил все ожидания и запасов не хватает на всех. Вот почему я с нетерпением жду прибытия новой партии. Понимаете? Поэтому нынешняя цена вполне обоснована. Но ведь у черного входа стоят коробки с названием этого товара. Вы без разрешения были у черного входа. Просто проходила мимо и увидела их. Они пустые. Вот как. Что-то они были тяжеловаты для пустых коробок. Почему вы трогаете чужие вещи без разрешения? Простите. Когда я шла, они преграждали путь. Что? Простите, что вот так бесцеремонно подвинула их. Да-да, может, они и мешались в переулке, но там же почти никто не ходит. Кстати, Мист выпрямилась. Вы же говорили, что коробки пустые. Почему вы так нервничаете? Мммм. Похоже, владелец проигрывает. Следующим с его уст слетел вздох. Ты к этому привыкшая, да. Выражение Мист смягчилось. Я много путешествую, поэтому нужно как можно сильнее экономить. Понятно. Короче говоря, хочешь скидки? Да, все правильно. Будь у меня побольше денег, то купила бы не торгуясь, но сейчас мой кошелек немного опустел. Хмм. Владелец призадумался. Мист глянула на меня. Я привела человека, так что, думаю, немного помогла этим магазину. ТЦ. Ничего не поделаешь, предоставлю вам обоим оптовую скидку. Но и у меня есть условия. Какие? Не рассказывайте об этом другим наемникам. Если они узнают мой замысел, то мне ни за что не подняться. Узнай они, как я веду дела. Ну, может, вы слыхали о других запасливых магазинах, но которые почему-то провалились, хотя если так подумать, то это странно. Как бы там ни было, это огромная возможность подзаработать. Понимаете, если об этом пойдут слухи, то я не только не пущу вас больше на порог, но и позабочусь, чтобы в других магазинах о вас знали, как и проблемных покупателях. Хорошо, клянусь, что мы никому не расскажем. Отлично, тогда договорились. Владелец забубнил, возвращаясь к стойке. Проклятье, надо было сразу их занести, совсем обленился, когда подумал о всей этой выручке. Понятно, он пытается подстроить нехватку товара. Сейчас в магазине только я и Мист. После регистрации на поляне вернулись только мы вдвоем. Других покупателей пока нет. Первым делом Мист купила снаряжение для себя, после этого занялись моим. В итоге вышло почти на треть дешевле, чем написано на ценниках. Он и правда так сильно задрал цены. Владелец начал особо тщательно заново наполнять полки. Он ставил все так, чтобы с первого взгляда можно было понять о дефиците товара. Ценники тоже были оперативно переписаны. Когда мы собрались уходить, дверь в магазин распахнулась. Отлично. Пора закупаться. В магазин повалили наемники. Владелец легонько кивнул Мист, вероятно, тем самым говоря, теперь ваша часть уговора. Та ему тоже кивнула в ответ. И таким образом, мы закончили с покупками в первом магазине и отправились в следующий. Мы закупились всем снаряжением, которое мне понадобится в руинах. Сменная одежда. Ремень, на котором сзади находился кинжал в кожаном чехле. Также я купил молоточек. Он мне понадобится отдирать шкуру монстров или разбивать кости. Еще была куплена долгохранящаяся еда. Если возникнут сложности с едой, помимо нее есть моя кожаная сумка с функцией перемещения. Спальный мешок, рюкзак, поделенный на два отделения. Одно скорее всего для хранения частей монстров, а второе для моих вещей. И еще даже остается место. Для начала, у меня не так-то много вещей. Руины избавления вообще были пройдены с одной моей кожаной сумкой. Еда, вода и какая-никакая кровать. Я могу выживать с этими тремя вещами. Спасибо за помощь. Вот обещанная плата. Я передал Мисс 3 серебряные монеты. Распахнула она глаза, получив деньги. Она перевела взгляд мне на лицо. Не слишком ли это много? Если сложить все, что мы купили, то благодаря тебе я сэкономил больше 3 серебряных монет. Особенно в первом магазине. Без тебя я потратился бы куда больше. Мисс сжала монеты перед грудью. Она как будто не хотела их принимать. Раз вы так говорите, то я их приму. Просто не ожидала, что получу столько за простые советы, поэтому немного растерялась. Я бы свои способности настолько не оценила. Эта идиотская честность действительно напоминает тетю. Голос и манера речи определенно другие, но, не волнуйся, все равно 80% моих денег с той четверки. А еще есть камни, которые можно продать. Что ж, тогда я пошла. Мист начала падать. Я поспешил и поймал ее. Легкая. Не сказать, что прям совсем, но она слишком легкая. Я взглянул ей в лицо. Она словно не может сосредоточить взгляд. Ты в порядке? Мист подняла голову. А, ее лицо почти рядом с моим. Тут я и увидел мешки у нее под глазами. Мист тут же отскочила от меня. Мне вспомнилось, как худой мачо попытался прикоснуться к ней, ей тогда это очень не понравилось. Есть причина, почему ей не нравится, когда к ней прикасаются другие люди. Мист поправила волосы. Фух. Сорвался вздох с ее уст. Ты в порядке? Я увидел мешки у тебя под глазами, но, ты давно не спала. Да-да, бывают дни, когда не могу заснуть. Я вспомнил ее слова. Не могу спать в комнате с посторонними. Ей нужен одиночный номер, но даже с ним не может уснуть. Бессонница. Или какая-то другая причина. Как бы там ни было, я в порядке. Просто немного устала. Не нужно волноваться. Что ж, я пойду. Рада, что смогла помочь. Развернувшись, Мист ушла. Словно она не хочет втягивать в это других. Пи. тихонько пропищал Пигемару. «Хмм, чем займемся, Пи?» Я продолжил путь в сторону поляны на окраине города. «Разумеется, начнем рейд в руины Милуса». Глава 52. Начало рейда в руины Милуса. Вход в руины обнесен забором. Похоже, так поступают с большей частью руин повсюду, так что маркиз не стал ничего выдумывать. Рядом со входом построили здание, похожее на небольшую крепость. Туда входят и выходят люди, которые скорее всего и занимаются управлением. Большинство вооружены. Говорят, это для предотвращения прорыва периметра монстрами. Кстати говоря, разве маркиз не собирался послать в руины собственных солдат? Задал я вопрос офицеру, который ответственен за проверку вещей перед входом. Есть немного наемников, которых нанял лично Крит сама. Для них это великолепная возможность показать себя для полного найма. Наемник без корней или личный солдат благородной семьи. Если людям предоставить выбор, большинство выберет второе. И что важнее всего, обследование нового этажа сопряжено с рисками. Крит сама по возможности не хочет терять своих солдат, с которыми уже давно знаком. Это значит, наемников отправляют в качестве пушечного мяса. Я честно впечатлен. А вы человек, который зрит в корень. Ну да, офицер не похож на выдающегося человека. Он пытается не терять лица. Существуют люди, которые смягчаются после похвалы. Например, как в тот раз, когда богиня похвалила Аймаду. Офицер осмотрелся и затем зашептал. «Скажу тебе вот что, слушаешь. На самом деле можно неплохо подзаработать, если написать карту руин или сообщить, где обитают монстры. Крит сама потом выкупит ее. Хотя, тут повезет тому, кто успеет первым, так что если заинтересован, то торопись. Негласный способ заработать, значит. Думаю, теперь я понимаю, как устроена эта система. Сперва они посылают на разведку наемников, пытаясь тем самым заполучить информацию о новом этаже. Вдобавок умелые наемники избавляются от сильных монстров. На этаже становится как можно безопасней, и затем маркиз отправляет своих солдат на поиск нового этажа, на который потом отправит новую партию наемников. Хорошо продуманный план. Хмм, а это что? Офицер нашел Пигемару в форме кристального шара. Приспособление для моего бизнеса. Хоть и говорю так, я все еще на уровне, когда думаю, было бы здорово воспользоваться им в будущем. Я по-прежнему новичок, ответил я как можно застенчивее. Начинающий предсказатель, значит, а ты довольно разносторонний. Удачи с этим. Большое спасибо. Кристаллизированный Пигемару прошел проверку без проблем. Остался только личный досмотр, который я тоже прошел без проблем. Кстати, мужчин проверяет мужчина, а женщин – женщина. Похоже, учли даже это. Ответственный офицер наконец закончил регистрацию. Смотри осторожней там. Благодарю за ценную информацию. Пока меня проверяли, я получил еще кое-какую информацию. Когда спросил о наемниках, он ответил, что большинство из них люди невоспитанные, а некоторые и вовсе смотрят на других свысока. Поэтому я и решил, что неплохо бы притвориться скромнягой. Я дотронулся до стен руин. Похоже, на верхних этажах мне не понадобится свет моей кожаной сумки. В стенах какие-то камни, которые слабо светятся, так что факелы на этом этаже не нужны. Подземный пироксен. Если их вытащить, то они перестают светить. Говорят, они теряют свет, даже если вытащить их вместе со стеной. Никто не знает, почему так происходит.